Ситуация. Многие родители жалуются на трудности, связанные с поведением ребенка. Недавно послушный, добрый и ласковый мальчик становится грубым и дерзким, а девочки проявляют дурной вкус в одежде, прическах. С чем могут быть связаны указанные трудности родителей? Решение. Чаще всего эти трудности связаны с неправильным отношением к подростку, неумением родителей учесть перемены, происходящие в детях. К подростку родители продолжают относиться как к ребенку, требуют от него безоговорочного послушания и подчинения, не считаясь с собственными интересами подростка. Например, Митя, 12 лет, мастерит модель планера. Мама подходит к нему и в резкой категорической форме требует бросить заниматься глупостями и немедленно сходить за хлебом в магазин. В ответ звучит дерзкое «нет».